Алексей кивнул. Работайте. Никуда они не денутся. Предполагаю на них опробовать новые заклинания. По моим наблюдениям, если убрать карверов одномоментно, генераторы возрождений срабатывают быстрее, и уровни у тварей растут в прогрессии. Что, собственно, нам и требуется. Народ впечатлился, но не стал больше задавать вопросы, а с энтузиазмом занялся делом, впрочем, как и сам Алексей. Прошло часа полтора-два, но, несмотря на, казалось бы, непоколебимую уверенность, выкованную за все последнее время, и невероятный настрой, создать что-либо годное с наскока не получилось. Алексей нервничал, получались то холодный туман со злыми порывами ветра, то трехсекундный снежный заряд. Пока раздумывал и переводил дух, в отдельно взятом коридоре начиналась весна, кругом потаявшие сугробы, сырость и капель. Ну что ж, попытка номер 108, съязвил Алексей, недовольный собой, но подход к созданию изменил кардинально. Из этой холодной бело-сероватой каши быстро удалось создать кристалл размером с перепелиное яйцо. А уже через несколько минут Алексея словно накрыло, он будто всем естеством ощутил правильность взятого направления. Еще через час напряженной работы он достиг множества и упорядоченности. Теперь перед ним на всей протяженности коридора в несколько слоев возникали стройные ряды кристаллов. Как-то от этого холода, звенящего силой, он и вовсе потерялся и словно отключился от всего, в действительности совершенно потеряв ощущение течения времени. Хорошо, спокойно, холодно и очень комфортно. Он ходил по своему напрочь промороженному пространству, в котором все, даже самая мелкая снежинка, подчинялась только ему, и это вдохновляло, наполняя сознание неведомой силой. Ему очень нравилось улучшать и улучшать, доводя до совершенства остроту и крепость каждой грани, каждой режущей кромки своих бесподобных созданий. И те отвечали ему верностью, плотным роем кружась вокруг своего создателя. В какой-то момент ему вдруг показалось, что все это когда-то уже было, или он видел что-то подобное. И тут же, словно горячей каплей, упавшей на ледяной лоб, пришло осознание. Кай, снежная королева, помогло. Алексей очнулся, выйдя из этого морозного транса, промораживающего все кругом, огляделся и ужаснулся, падая на колени в чистый искрящийся снег. С пару минут он не понимал, где он вообще находится. Вот накуролесил-то. Интересно, а где это я? Ведь и сам не знаю, как это все получилось, прохрипел Алексей, осматриваясь. Он находился словно в большом коконе изо льда и снега. Здесь было на удивление комфортно, светло и, как ни странно, тепло и тихо, вокруг него словно живой носился целый рой звездообразной формы кристаллов. Алексей посмотрел на данные параметров, и они его по-настоящему потрясли. В характеристике мана значилось 2000 очков, в характеристике маг льда и холода аж 3. Откуда? Не смог удержаться Алексей. Сразу же попробовал связаться с всполохом, тишина. Поочередно пытался установить контакт с Риссой и Сокланами, в ответ опять же ноль. Прислушался к себе и через какое-то время сделал следующие выводы, показавшиеся даже какими-то посторонними. Пить есть не хочется, в туалет тоже. Есть потребность к работе и завершению. Завершение, вот это, похоже, ключевое слово и есть. Завершение. Ударив себя по лбу, посмотрел книгу заклинаний. В ней значилось два незаконченных процесса, причем жрали они в два горла, а мана, несмотря ни на что, стояла на 2000, будто примороженная. Водила. А два незаконченных действия, это, скорее всего, вот эта снежная нора и рой ледяных ос. Ну, это-то у меня как всегда. Хотел ледяной шквал, получил персональную ледяную пещеру и целый рой непонятно чего или кого. Возможно, я когда-нибудь и узнаю, почему так получается. Этакие загадки. А вот именно сейчас нужно как-то выбираться отсюда. Зафиксировать процессы, громко сказал Алексей, последовательно и уже привычно фиксируя то, что получилось, и раздавая название. Рой ледяных ос так и нарек. Рой ледяных оса, вот это замкнутое белое безмолвие. Алексей, почти не думая, зарегистрировал как иглу. Рой удалось отозвать сразу. А вот с белоснежной лакуной не сразу все получилось. Пришлось немного понервничать и позлиться, и только когда заметил плохо просматриваемый из-за снега высокий арочный портал, все стало ясно. Алексей вскочил и побежал. А остановиться смог только в уже знакомом коридоре под изумленными взглядами соклановцев. Народу было отчего удивляться и округлять глаза. Для любого это испытание. Сами посудите. Когда у тебя прямо на глазах выскакивает из обычной каменной стены человек, окутанный пургой. Это да. Причем ты же точно знаешь, что там, за кирпичной кладкой, ничего, совсем ничего нет. Ну, разве что теплое лето, высота третьего этажа и открыточный вид Петербурга. Ну, ты даешь, шеф. Мы тут уже почти погасли, переживали страх как, заявил Калаш, улыбаясь от уха до уха. Но ради такого и он развел руками. На всем пространстве коридора уже бушевала пурга. Я на все готов. Девочки тоже, видимо, хотели высказаться, повезло, что не успели. В подвывающее заснеженное пространство вломился всполох и с воплем радости рухнул в снег, щурясь от удовольствия. В сознании всех присутствующих прогрохотало. Говорил же, что не стоит переживать и расстраиваться. У большого дела с морозом и холодом. Такое дело всегда важно, всегда неотложно, завершит и вернется. А вы? Горностаю в ответ прилетели сразу 4 снежка. И понеслось. Пока эти оторвы с безумным весельем и криками засыпали друг друга снегом, Алексей стоял и думал. Вот откуда все это? С какого рожна эти прорывы? Как объяснить? Позарез как нужен ментор. Эй, ты там как? И опять ничего, а в ответ тишина. Уже по привычке посмотрел на свои характеристики, они откатились до нормальных значений. Задуматься было над чем. И что же это получается? В этой лакуне, иглу, мои магические показатели увеличиваются. Выходит, я получил своеобразный инструмент, пространство для работы с магией или еще чего похлеще. Надо бы как будет время более тщательно там все обследовать. С тихой грустью заглянул в копилку сообщений и ужаснулся. В непрочитанных значилось больше 10 писем от Арисы, несколько десятков от соклановцев. Пипец, тут и со временем похожи какие-то непонятки. Эй, туристы в горный кластер. Извиняюсь, задержался, более ничего толкового он придумать не смог, сам был ошарашен. Сколько меня не было? Спросил Алексей. Он был по-настоящему напуган, но держался хорошо и вида не подавал. «Чуть больше 2 суток», — ответил Калаш. Алексей даже зрительно побелел и тут же связался в Арис. Увидев девушку, он поспешно сказал. «Извини, скажу как есть. Работал со сложным заклинанием, немного не рассчитал, попал в закрытую лакуну, выбрался только сейчас». И замолчал, едва не сказав. «Позвонить не мог, связь отсутствовала. У тебя все хорошо?» — обеспокоенно спросила Аристотаки. «Да, сейчас уже все в порядке. Предлагаю общую встречу, я виноват, но тут уже ничего не отыграть, теперь придется ускоряться». По реакции девушки отметил. «Похоже, попал в цель. Когда и где?» — спокойно спросила Арис. «Выбор за вами», — также спокойно предложил Алексей. «Место встречи — станция Адмиралтейская. Недалеко для всех и глубина 120 метров, можно смело говорить, не боясь прослушивания. Завтра в это же время. До встречи», она, наконец, улыбнулась, а для него словно солнце взошло. «До встречи, милая». И он прервал связь. Посмотрел на свою заснеженную банду. Похоже, от холода страдала одна Екатерина. Ну да. У нее же нет иммунитета, вот и еще кое-что, о чем нужно подумать. Небольшой опыт борьбы с этими пока непонятными проявлениями холода у него был. Поступил так же, как тогда в тоннеле с бруском льда. Закрыл глаза, сосредоточился и требовательно подумал. «Исчезни холод, пропади и пургу с собой забери». Алексей открыл глаза и с облегчением выдохнул, стихия подчинилась. Понимая, что сейчас придется тратить время на вопросы и ответы, первый маг льда и холода громко сказал: У нас нет сейчас времени на разговоры. Встреча с 42-ми состоится завтра в это же время. Меня очень беспокоит, что часть нашего клана не совсем солидно выглядит в плане уровней. Мою единичку не берем в расчет, у нее своя сила. Поэтому объявляю марафон по вашей прокачке. Дополнительно предлагаю все это время находиться рядом друг с другом и открыть свои данные. Не спешите, советуйтесь. Одна голова хорошо, а четыре лучше. План же наш таков. Мы со Всполохом работаем, ваша же задача, как я и говорил, вдумчиво распределять полученное и, если что, ни в коем случае не лезть в драку. Задача ясна. Да, нет, шумным хором ответили сокланы. Алексей поднял руку, призывая народ к тишине. Кто не понял, просто выполняйте то, что сказано, и думайте о своей полезности клану при распределении очков характеристик. Да, чуть не забыл. Анна, ни на чем не настаиваю, но в твоем случае предлагаю строить развитие вокруг сканирующих способностей. Девушка согласилась, с благодарностью кивая. Поняла тебя, глава Феникс, спасибо за совет. Я и сама об этом думала. Хорошо, Анна, сколько сейчас на площади и рядом тварей, и каков их средний уровень? Анна кивнула, тут же ответив, видимо, уже на постоянной основе сканировала близлежащее пространство. 27 тварей, средний уровень, 90. Алексей удивился, хмыкнув. Это откуда такой подарочек, другие? В голове сразу забубнило. Большой, это я, отозвался Всполох. Скучно, выходил на охоту 4 раза с какими-то виноватыми интонациями, отчитался горностай. Все нормально, Всполох, в нашем случае это даже в плюс, только в следующий раз не покидай поста. Это неправильно, брат. Такого больше не повторится, старший брат прогудела в ответ. Пока шли к черному выходу, Алексей озвучил тактику на предстоящее столкновение. Всполох, дружище, у тебя 3 суперважных задачи. Первая. Привлекать внимание тварей. Вторая. Тащишь их на меня. Третья. Уйти с линии удара, лучше даже, если забежишь за спину. Понял. Большой откровенно обиженно прогрохотал в сознании горностай. Расстроился, красава, что не пускают в битву, улыбаясь, подумал Алексей. Не грусти, брат, обещаю, самая трудная битва на этой площади будет только наша с тобой. После таких слов радостная громада притерла Алексея к стене, давая ощутить свою ласку, сродни многотонному прессу. Тактический план как-то сразу не задался. Стоило им вступить на площадь, как в их сторону, зычно вопя, уже неслась плотная стая мощных карьеров, в основном мечезубов и живорезов. Заклинание «Рой ледяных ос» получилось на ура, но по-своему озадачило. Ярко-блестящий холодный рой, словно появившийся из ниоткуда, сделав виток вокруг Алексея и Всполоха, мгновенно перестроился в идеальный куб. Сделал почти незаметное глазу челночное движение от края до края площади, при этом словно стерев твари огромным ластиком. Алексей как стоял, так и присел, и даже Всполох лег, прикрыв лапами нос, типа спрятался. Глава 12. Прокачка. Вначале подступило удивление. 27 высокоуровневых тварей погибло, а уже привычно тошнотворного запаха так и нет. Неужели и в самом деле? Раз, и стерты. Нет, эту хрень не сотрешь из действительности, ошиблись мы с тобой, Всполох, сказал Алексей, подойдя поближе к месту исчезновения тварей. Кое-какой иммунитет к подобным отвратительным видам у него уже имелся, и поэтому Феникса даже не замутило. Оказалось, что каждую тварь рой словно нарезал вдоль пластами с квадратным сечением примерно в сантиметр, при этом лишив всей влаги. Парень отвлекся и посмотрел, что там в сухом остатке всего этого в премиальных действиях. Уничтожение. 27 карьеров. Итого. Уровни. 243. Ох, 3645. Кредо. 2358. Прессы. 9. Пока отходили на исходные позиции, Алексей перекинул все достигнутое на ребят, с легкой улыбкой представляя, что у них там сейчас творится. По этому поводу переживаний у него никаких не было, только холодный расчет и понимание, что ему ну очень требуется высокоуровневое ядро соратников. И это будут не последние сокланы, которых придется прокачивать, хочет он того или нет, если, конечно, рассчитывает на сильный клан в будущем. С комфортом расположились на первом этаже. По прикидкам Феникса, следующей волны тварей можно было ожидать в течение нескольких часов. Тратить впустую столько времени Алексею никак не хотелось, и он все же решился более основательно исследовать возможности заклинания иглу. Хотя не только это тянуло его в промороженное пространство. Там же он надеялся, по возможности, решить две задачи. Короткий меч из праны и связь с Джокера, потому что и то и другое уже спасу нет, как назрело. Всполох, брат, ты тут присматривай за всем, а мне нужно отлучиться, так что на тебя вся надежда, я же постараюсь не задерживаться. Большой брат может положиться на Всполоха, прогремели в голове слова горностая. Алексей не стал затягивать, понимая, что время именно сейчас очень дорого. Заклинание иглу получилось штатно и без каких-либо заморочек. Как и тогда, в первый раз, он стоял посреди кокона изо льда и снега и чувствовал себя просто замечательно. Дышалось вольготно и, несмотря на то, что визуально казалось, что в этом белом безмолвии стоит невероятный мороз, ему это не доставляло никакого дискомфорта. Глянул на статы. Что ж, все подтвердилось. Характеристики маны и способности мага льда и холода числись как запредельно прокачанные. Время сам себе наполнил Алексей. Убедившись в том, что арка выхода на месте, Алексей присел, отрешился от всего и уверенно обратился к ментору пути. Джокера, в данной созданной лакуне тебя вряд ли кто обнаружит, очень нужны твои советы. Ответ прозвучал тотчас. Хвалю, ты заметно продвинулся в развитии. А Пахома 42 и вовсе удивил, очень правильное и перспективное для будущего решение. По интонации Алексей понял, что ментор пути очень доволен. При этом сам даже рта не собирался раскрывать, понимая, что любое слово этого необъяснимого чуда может стоить сопоставимо с интеллектумом. «Знаю, Алексей», — продолжал ментор, — «у тебя множество вопросов, но сначала ответь на ряд моих». Землянин тут же кивнул, внутри все пело и тряслось, наконец, он, возможно, получит ответы на некоторые животрепещущие вопросы. «Конечно, ментор, я готов», — спокойно сказал Алексей, сосредотачиваясь. С двухсекундной задержкой Джокера ответил. «Похвально, ты стал более терпелив и рассудителен. Мне же интересны все твои планы по Нама 42 и в ближайшей перспективе, и в долгосрочной. Говори, не сдерживайся». И Алексей с готовностью ответил, стараясь излагать понятно и спокойно, без излишних эмоций. «Думаю, моей основной ближайшей задачей будет получение единицы лояльности для Нама 42. Моя тактика первого этапа. 42-е по истечении сроков своей миссии на Землю представляют меня хозяйке и фиксируют выполнение задания по лицензии скип. Моя тактика второго этапа. Так как хозяйка реально не может распознать все мои возможности, освобождаюсь и уничтожаю ее. Инструмента уничтожения пока нет, но он будет создан в ближайшее время. Последствия и возможное развитие событий, на мой взгляд. У 42-х масса вариантов дальнейших действий, ведь на принятие решения у них будет 1,5 года, плюс огромный корабль, как я понимаю, с невероятными возможностями. И даже если что-нибудь с хозяйкой выйдет не так, и я облажаюсь, какие к 42-м могут быть претензии? Они все выполнили, уложились по времени и приз добыли. А все остальное, что случается на корабле, это уже не их юрисдикция, здесь зона ответственности хозяйки. Теперь мои издержки. Возможные пытки и истязания от хозяйки я, конечно же, предвижу, но они меня не пугают, думаю, эта разумная машина не станет меня увечить, будет ждать прибытия скип. В стратегическом же плане надеюсь заполучить верного союзника. Все, я завершил, уважаемый ментор пути. Отлично, Феникс, если бы я мог, поаплодировал бы тебе. План дерзкий и рабочий, правда, предлагаю его немного дополнить. Нужно не уничтожать хозяйку, а подчинить ее. Ведь что такое хозяйка десантной матки? Это высокоуровневый эскин, управленец с широчайшими возможностями. Без него будет сложно, если вообще возможно, взаимодействовать с множеством систем этого громадного судна. И в этом, поверь, я помогу тебе. А теперь давай, задавай свои вопросы, но предупреждаю, отвечу только на три. Алексею даже померещилась за этими словами широкая улыбка вещающего. И вот опять 25, почему сразу не ответить на все вопросы? У меня их, знаешь, Джо, сколько? Сотни. А ты 3. Это же изощренная пытка. В ответ ментор пути так зажигательно засмеялся, заставляя и самого Феникса улыбаться до ушей. Все просто, Алексей, если не будешь развиваться и жить на сплошных подсказках, подумай, кем ты станешь? Явно не собой. Ты станешь проектом, потеряв и самобытность, и в конечном итоге возможность Творца. Подумай об этом на досуге и давай дальше. Это был первый вопрос, жду второй, и ментор вновь расхохотался, видимо, оценив удлинившуюся и обиженную физиономию своего подопечного. Да не переживай ты так, просто становись умнее, но вопрос я все-таки зачту. Правда, подслащу немного, будет тебе вдобавок ценный двойной бонус по завершении нашего собеседования. Итак, Феникс, твои вопросы. Алексей собрался и сказал: при работе с магией участились странные проявления и неожиданности, например, пурга. Что это? Феникс, это закономерно, ты маг, не прошедший инициации, и чем сильнее ты будешь становиться, тем мощнее станут эти проявления. В твоем случае это стихия воды во всех ее агрегатных состояниях. Советую найти место силы и пройти посвящение. Не спрашивай как, это твое дело, важно найти место, а их не так уж много осталось на вашей планете. Ну, давай свой последний вопрос, Феникс. Алексей немного подумал и спросил: в свете грядущего, на что мне стоит обратить внимание в развитии? Вот, наконец-то порадовал. Воодушевленно отреагировал ментор: а то я думал, так кособоким крабом и останешься. Ты, наверное, удивишься, но самыми ценными и потрясающими твоими способностями в развитой части Вселенной являются те, на которые игрок Феникс совсем не обращает внимания. Это, конечно, твоя совершенная имба, повелитель сложных структур, и ей в помощь многопоточное сознание. Так сказать, подчинение и контроль, надеюсь, ты понял. Правда, в скилле ПСС чувствуется некий подвох. Не могу понять, что это, но некое отягощение точно присутствует. И не спрашивай, сам разбирайся, прогремело в сознании. Ментор своим речевым напором Алексею и слова не дал вставить, продолжив монолог. А теперь обещанные бонусы. Итак, первый, назови свой клан Зимогоры, имя ваших предков во Вселенной. Одно только название перетащит на сторону Земли множество цивилизаций, или они хотя бы кулачки будут за вас держать, как вы говорите. Теперь второй, помни, при создании клана и его регистрации очень важны любые три характеристики, наиболее прокачанные у заявителя. 25% от них пойдет в зачет каждому, повторяю, каждому члену клана, давшему присягу. И пока те находятся в объединении и жив глава, у них все это работает и масштабируется от твоего развития. Настаиваю, первейшее должно быть повелитель сложных структур, остальное на твое усмотрение. Все. Правда, могу еще отметить, что твой всполох – невероятная прелесть. Пока, Феникс. Уф, шумно выдохнул Алексей. Вот же заинтриговал, хитрован вселенский, а? Понимая, что просить о продолжении диалога бесполезно, Алексей даже попыток не стал предпринимать. Зачем? В принципе, и так получил выше крыши. Однако беспокойство, что он опять потеряется во времени, никуда не делось, заставив выскочить в действительность к шальным порывам ветра и завываниям пурги. Стоявшего на посту прямо-таки перекорежило от счастья лицезреть улыбку здоровенного клыкастого горностая. Всполох, мило, очень это у тебя получается. Интересно, кому адресована эта твоя, не сотрешь из памяти, улыбочка. Пурга хорошо, весело, маскировка отличная, и когда пурга, Всполох знает, большой брат рядом, прогремел ответ. Так тебе оставить эту снежную круговерть? Спросил Алексей. Ра, здорово, снег, холод, ветер и большой. Хорошо, снег, холод и ветер остаются, а я обратно, надеюсь ненадолго, и он вновь задействовал заклинание иглу. Появившись в промороженной лакуне, Алексей для удобства нашел место, где можно было опуститься на снег и опереться спиной обо что-нибудь. Удобно и, можно сказать, с комфортом разместившись, Феникс, не ожидая от себя, чрезмерно громко сказал: «Вывести статы иглу на визуальный досмотр». И сразу в воздухе перед ним возникло вот это. Заклинание иглу уровень 108. Масштабируемые, неуничтожимые. Персоны связи и переноса, 1 не назначено. Атрибуты времени, 0. Усиление магии, 54. Усиление создания заклинаний льда и холода, 54. Оздоровление, 54. Оздоровление мага льда и холода, 217. Дополнение. К переносу и связи допускаются только дружественные персоны. Дополнение. Все бафы заклинания иглу распространяются и на перенесенных. Дополнение. Порог перехода к открытию скрытых характеристик. Уровень иглу, 1000. Создатель, маг льда и холода, Феникс. Ну что ж, отлично, есть над чем работать. Назначаю первую персону связи и переноса, Пет Всполох, спокойно сказал Алексей. А в ответ ничего, выждал немного и обратился к Всполоху, визуально представляя его довольную сощуренную морду в зоне действия пурги. Всполох, братишка, как там у тебя? Идеальное изображение и восторженный громыхающий голос горностая проявились тут же. Как это, большой? Вижу тебя, слышу тебя. Пока все тихо, Ак прибегал, интересовался, отправил его на место их ответственности. У, вот это у тебя и берлога. Всполох, знай, теперь ты в любой момент можешь со мной связаться, даже если я в этом заснеженном схроне, только представь меня, эту ледяную берлогу и посылай свои слова мысли. Большой умный и самый сильный маг льда и холода, здорово всем, кто рядом с ним. Алексей не удержался и ответил на комплимент комплиментом. Знаешь, Всполох, мне тут некто очень могущественный, возможно, самый могущественный из мыслящих во вселенной сказал, что боевой горностай Всполох, стопроцентная прелесть. Оставив своего пета пыхтеть от гордости и еще строже относиться к вверенной ему задаче, Алексей прервал связь и полностью переключился на насущное. Пора уже начинать. Чего оттягивать? Хорошо, сам себе сказал Алексей, что мне, собственно, нужно. А нужен мне короткий меч, даже скорее, что-то среднее между мечом и кинжалом. Да и вторичный этап мастера-кузнеца нужно попробовать. Так, меч. На самом деле он примерно представлял, что требуется. Лезвие слегка треугольной формы, тонкое, короткое. Посидел немного, поразмышлял над длиной клинка. В конечном итоге решил, что с его скиллами в замкнутых пространствах космических кораблей 45 сантиметров, есть золотая середина. Готовился, наверное, минут 5, пытаясь отрешиться от всего и полностью сосредоточиться только на одной задаче – создании очередного изделия из праны. Несмотря на хороший настрой, начало как-то не задалось. Увиденное в магическом диапазоне слегка сбило с пути. Кости, потоки энергии, все так, как и раньше, а вот прана, с ней все было ой как непросто. Во всяком случае, на первый взгляд, Алексей выявил следующие отличия. Значительное увеличение объема, сияющая прана теперь доходила почти до запястья. Плотность также изменилась, в данное время это напоминало расплавленный металл, слегка застывавший. Но главное, что привлекало внимание, это то, как яркая масса вдруг возбуждалась, перемешиваясь кругообразными воронками, словно циклоны и антициклоны. Зрелище, конечно, завораживающее, не оторваться, Но вот понятия в мозгу, к чему это приведет, никакого. Да и пользы кот наплакал. К тому же эта притягательная субстанция не бралась ни когтями, ни чем-то другим, даже скальпелем из той же праны. Поломав с полчаса голову и опробовав ту его кучу подходов с нулевым результатом, единственное порядочное, что он надумал, это уровень кардинально вырос, как и качество заклинаний, отсюда вывод. Парна тоже структурно изменилась и старые методы уже не работают, нужны новые. Может, и в самом деле требуется усовершенствовать инструменты, которыми раньше пользовались, а пользовались мы ногтями. Что ж, попробуем и с усилением. Открыл глаза, отер лицо снегом и запустил в дополнение как мага-кузнеца, так и коммуникатор. Процесс на удивление пошел почти сразу. Где-то в пределах часа удалось таки на всех пальцах вытянуть прану так, чтоб она выступала слегка за ногтевые пластины, и придать им форму острых треугольных когтей. Так, ногти готовы. И что дальше? Что делать-то? Проносились в голове мысли уже на грани паники. Смотрел на когти столько, сколько потребовалось, пока не появилось ощущение какого-то дискомфорта и понимания, чего здесь не хватает. Блин, иду на ощупь, проскользнуло в сознании. Несмотря на холод, вспотел, хоть выжимай, пока пытался разогнать парну локально, только на когтях, все по тому же принципу круговых циклонов. В самом начале этих напряженных стараний результат не был заметен, зато через 100 ударов сердца, глухо молотившего в висках, оно окончательно сдвинулось с мертвой точки и завертелось все быстрее и быстрее. А примерно еще через 100 ударов сердца когти уже заметно отличались интенсивным сиянием, а самые острые кончики и вовсе слепили, несмотря на фильтры. Все получилось на загляденье, и созданные когти работали с праной просто прекрасно. Хочешь, режь, хочешь, отрывай. Однако вместе с тем Алексей почти сразу же выявил и значительный минус. Это свойство работало буквально пару мгновений. Стоило лишь чуть ослабить концентрацию на разгоне этих циклонов на поверхности парны, как сразу весь процесс стормозился, а когти вмиг теряли свое интенсивное свечение. Пробовал фиксировать на пике свечения, надо отметить, система позволяла это делать, но заклинание получалось нерабочее. Оно даже прописывалось в магической книге, но буквально через несколько минут исчезало. Передохнул несколько минут, валяясь на мягком снегу. Алексей уже знал, что делать, он решил пойти еще дальше и усложнить весь процесс. На самом деле выход из этой ситуации лежал на поверхности. Феникс хорошо помнил сказанное Джокера о многопоточном сознании, дав этой способности четкое определение по применению. Контроль. Идти пройденным путем получилось легко, да и разгон пошел, без замирания сердца не глянешь, пришлось даже отводить взгляд. Передача процесса разгона под контроль многопоточного сознания прошла штатно, без каких-либо эксцессов, зафиксировал и пошел дальше. Немного, правда, переживал, что способность маг-кузнец откажется от работы с парной, однако все получилось даже лучше, чем предполагалось. Заклинание. Универсальные когти Феникса. Работа с праной, 217. Творческий порыв, 108. Магическая резьба, 108. Боевые когти Феникса, 217. Лазанье, 108. Дополнение. Открытые характеристики. Рандомно. Маг-кузнец-создатель Феникс. Вот эта вещь, только и смог выговорить Алексей, находясь под сильным впечатлением от созданного. От переполнения положительными эмоциями поорал немного, помахал руками и даже станцевал что-то эскимосское, тряся руками и притопывая, но хорошо понимая, что время, возможно, отмеряют последние минуты, а главное так и не сделано. Скорее для проформы, чем для отдыха, провалялся в снегу еще минут 10, обдумывая все этапы, медленно перезапуская все нужные способности и заклинания. Начал осторожно, отделил прану размером с шарик для пинг-понга, ну, может, слегка больше, и стал формировать меч. А затем, похоже, подключился творческий порыв из заклинания «Универсальные когти Феникса». Надо сказать, тот еще скилл, не без загибанов. Алексею показалось, что ему одновременно ударили по башке здоровенной дубинкой, отключив сознание, и окатили ведром инопланетных галлюциногенов. Вот тут он и почувствовал, что его понесло, куда там сверхзвуку, тут были совсем другие скорости. Юх! И он уже у огромной светящейся зеленым неоном наковальни. Одной рукой держит мечик из праны, а другой постукивает по нему небольшим огненным молоточком, ревущим при ударе, как огромная домна. А рядом с трех сторон стоят подручные. О, эти призрачные подмастерья! Они, пожалуй, могли удивить кого угодно. В 3 метра ростом, изогнутые, прозрачные, бородатые и страшно веселые. Они, бледно-белые, оглушающе голосили, вытягивая губы, звуками ветра, при этом увлеченно вколачивали огромными прозрачными голубоватыми молотами в его мечик странные композиты из кусков пурги, снежных лавин и льда. Когда меч уже родился и сиял своей чистой красотой, настала очередь его сестры, изящной Даги. И это нисколько не смутило Алексея, а только порадовало. При этом духи били, молотили нисколько не меньше, чем работали с мечом, правда, иногда попадая по рукам главного кузнеца. Было дико больно, но Алексей терпел, почему-то воспринимая эти своеобразные испытания как высочайшую благодать. Наконец, это волшебное молотобуйство закончилось, и Феникс держал в руках то, что хотел, и даже больше. Духи же кузнецы по окончании работы вовсе раздухарились, затеяв этакий нежный ураганище, кореживший все вокруг, но ластившийся, как маленькая кошечка к Алексею. Большой, тревога. Услышал он дальний звонкий писк, каким-то чудом пробившийся сквозь рев бушующего урагана. Белая пелена, легкий удар, словно он упал с 3-4 метров в огромный сугроб. Алексей приподнялся, он и в самом деле валялся в сугробе, раскрасневшийся, полный сил. В руках меч и нож, нет, скорее, кинжал. Неистово хотелось рассмотреть и полюбоваться на эти невероятные клинки, еще больше подивиться на свои, еще более невероятные, кисти рук. Но призыв всполоха еще звенел в ушах, и он не позволил себе замедлиться, ринувшись в покрытый инеем портал. Выскочил и попал в самую гущу битвы. Впереди лязг зубов, дикий ор, мощные размашистые удары всполоха, перекрывающего доступ к лестнице на верхние этажи. Дац, дац, да-дац, раздавал оплеухи горностай направо и налево, уже весь в крови. Перед ним толчая из тварей, а за его спиной сокланы бьют чем попало. Наиболее эффективно орудует Екатерина Мордор, через длительные промежутки шмаляя по тварям фаерболами. Да только куда им против монстров уровнем в 160. Думать было некогда, использовать рой в сторону своих побоялся. Ура! С безумством в голосе заорал Феникс и сходу тараном врезался в спины тварей, выставляя щит. Глава клана даже и не ожидал, что получится так по-носорожье. Он со щитом, словно здоровенным сияющим плугом, врезался в тварей, развалив и раскидав их по разные стороны. Еще он успел по-дружески хлопнуть всполоха, который уже во всю силу своих диких и громких мыслей грузил сознание всех, кто находился рядом. Ра! Большой с нами, трындец тварим. Феникс развернулся и ударил по карьерам роем, едва удержался на ногах, благо всполох прибрал его к себе, удерживая лапой. Здоровье еле теплится, бессилие полное, мана на нуле. Мама родная, девчата, мне прилетело 60 уровней, заорал Калаш, хлопая глазами, видимо находясь в полной растерянности. А, в один голос заорали Котя Мордер и Дагасадага. И мне. Все дружно посмотрели на фанатку Льва Николаевича Толстого, девушка, выглядевшая пришибленно, нервно сглотнув, тоже кивнула утвердительно. У меня тоже 61 уровень, это же 915 свободных очков характеристик, прохрипела Анна, перейдя на родной английский. Затем они, долго разбирая все досконально, помогали друг другу эффективно распределить полученные сокровища. Затем вновь тренировались, с огромным удовольствием отмечая сильно возросшие возможности. не выдерживая пытки любопытством, ведь снизу доносились настоящие звуки вьюги, и веяло холодом. Они два раза отряжали калаша на разведку к всполоху. И в первый, и во второй раз парень приходил ни с чем. Информации от Феникса не было никакой. Разве что интересно было послушать об огромных сугробах на первом этаже и настоящей снежной буре, разыгравшейся там, и о всполохе, блуждающем в этом стылом беспрогляде. Ничего не добившись, они по завету лидера продолжили интенсивную тренировку и так увлеклись, что прозевали начало битвы на первом этаже. Тревога, опасность, мы просчитались, нападающие твари очень высоких уровней. Думаю, я недолго продержусь, уходите из здания по крышам. Никуда бежать они и не собирались, мигом оказавшись у всполоха за спиной. Капканы Анны, болты из арбалета калаша, метательные ножи Даги и огненные снаряды Екатерины усиления не принесли. Люди безоговорочно поняли. Через несколько минут они точно отправятся на респаун, но отступать не собирались. Вот же день настал. Перелом они тоже пропустили, вначале услышали какой-то крик, и бушующая снежная буря вдруг и вовсе превратилась в белый холодный и злой Армагеддон. Затем их, растерянных, буквально прижал радостный ор всполоха в голове о том, что Феникс рядом, и все. Тишина, белый снег, повсеместно загаженный останками тварей. Но тут все увидели ревущего от радости всполоха, поднявшегося на задние лапы. Рядом белый, как снег, лидер и убийственно ошеломляющие оповещение перед глазами о получении 108 уровней. Глава 13. Пожиратель магии. Видимо, наложение швов сильно потрепанному всполоху и мгновенное излечение страшных ран послужило последней каплей для сокланов, сорвавшихся в безудержное восхваление. А вот Фениксу это очень не понравилось. «Стоп, стоп, стоп», — сказал, как отрезал Алексей. «Не позволю. Я такой же человек, как и вы. Я ваш брат, забыли. Да, глава клана. Да, основатель школы магии и теперь ваш наставник, и все прочее. Но не больше. И все мои заслуги можно скорее отнести к выражению «просто повезло». А прокачивал я вас и вовсе с корыстным умыслом. Мы все прекрасно понимаем, что клан будет расти и ему требуется ядро из высокоуровневых игроков, а чем раньше оно появится, тем лучше. Не надейтесь, что будет легко. Как только представится такая возможность, именно на ваши плечи ляжет большая часть ответственности за клан. Так что вперед, друзья, на освоение нового. Каждому из вас я скинул по два заклинания, к сожалению, больше почему-то не прошло, однако и этого вполне достаточно. А теперь главное, прошу пахать на полном серьезе, чтоб в теле все от напряжения дрожало. Да и извиняйте, что не занимаюсь с вами вместе. Обещаю, немного разберемся с насущными делами, тогда и начнем рука об руку усиливать нашу магическую составляющую. Ох, мне бы самому в этих заклинаниях разобраться хоть как-то, подумал Алексей, продолжая то ли беседу, то ли инструктаж. Еще только вечер, так что часов 5-6 для тренировок у вас есть, затем ужин и сон, утром выступаем на важную встречу. Предлагаю использовать для этого крышу здания, вниз ни в коем случае не спускаться, там будет еще опаснее, чем было. Мы же с всполохом хотим прокачаться на следующей волне, и нам нужно подготовиться. Работаем с серьезным видом, сказал Алексей, давая понять, что разговоры закончены, и теперь каждый должен заниматься своим делом. Надо сказать, что народ все понял и тотчас исчез, а боевой горностай подошел и завалился рядом. Вот, парень, все верно. Передохни пока немного, у нас с тобой сегодня еще очень много дел, а я проведу ревизию, что там у меня получилось после этого, ёперный театр, творческого припадка.